Так как евангелическое исповедание не имеет в собственном смысле священства, то католические и православные иерархи, согласно желанию императора, чтобы придать некоторую однородность представительству всех частей христианства, решили допустить к участию на соборе некоторое число своих мирян, известных благочестием и преданностью церковным интересам. А раз были допущены миряне, то нельзя было исключить низшего духовенства, черного и белого. Таким образом, общее число членов собора превышало 3000, а около полумиллиона христианских паломников наводнили Иерусалим и всю Палестину. Между членами собора особенно выдавались трое. Во-первых, папа Петр II, по праву стоявший во главе католической части собора. Его предшественник умер по пути на собор, и в Дамаске составился конклав, единогласно избравший кардинала Симоне Барианини, принявшего имя Петра. Происхождение он был простонародного, из Неаполитанской области, и стал известен как проповедник кармелитского ордена, оказавший большие заслуги в борьбе с одной усиливавшуюся в Петербурге и его окрестностях сатаническую сектой, совращавшую не только православных, но и католиков. Сделанный архиепископом Могилевским, а потом и кардиналом, он заранее был намечен для тиары. Это был человек лет 50, среднего роста и плотного сложения, с красным лицом, горбатым носом и густыми бровями. Он был человек горячий и стремительный, говорил с жаром и с размашистыми жестами и более увлекал, чем убеждал слушателей. К всемирному повелителю новый папа выказывал недоверие и нерасположение, особенно после того, как покойный папа, отправляясь на собор, уступил настояниям императора и назначил кардиналом имперского канцлера и великого всемирного мага, экзотического епископа Аполлония, которого Петр считал сомнительным католиком и несомненным обманщиком. Действительным, хотя неофициальным вождем православных, был старец Иоанн, весьма известный среди русского народа. Хотя он официально числился епископом на покое, но не жил ни в каком монастыре, а постоянно странствовал во всех направлениях. Про него ходили разные легенды. Некоторые уверяли, что это воскрес Федор Кузьмич, то есть император Александр I, родившийся около 3 веков до того. Другие шли дальше и утверждали, что это настоящий старец Иоанн, то есть апостол Иоанн Богослов, никогда не умиравший и открыто явившийся в последние времена. Сам он ничего не говорил о своем происхождении и о своей молодости. Теперь это был очень древний, но бодрый старик, с желтеющую и даже зеленеющую белизною кудрей и бороды, высокого роста, худой в теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, живыми блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица и речи. Одет он был всегда в белую рясу и мантию. Во главе евангелических членов собора стал ученейший немецкий теолог профессор Эрнст Паули. Это был невысокого роста сухой старичок с огромным лбом, острым носом и гладко выбритым подбородком. Глаза его отличались каким-то особым свирепо-добродушным взглядом. Он ежеминутно потирал руки, качал головой, страшно сдвигал брови и оттопыривал губы. При этом, сверкая глазами, он угрюмо произносил отрывистые звуки «со», «нун», «я», «со альзо». Он был одет торжественно, в белом галстухе и длинном пасторском сюртуке с какими-то орденскими знаками. Открытие собора было внушительно. 2/3 огромного храма, посвященного единству всех культов, были уставлены скамьями и другими сиденьями для членов собора. 1/3 была занята высокой эстрадой, где кроме императорского трона и другого пониже для великого мага, он же кардинал-имперский канцлер, были ряды кресел сзади для министров, придворных и статс-секретарей, а сбоку более длинные ряды кресел, назначение которых было неизвестно. На хорах были оркестры музыки, а на соседней площади выстроились 2 гвардейские полка и батареи для торжественных залпов. Члены собора уже отслужили свои богослужения в разных церквах, и открытие собора должно было быть вполне светским. Когда вошел император с великим магистром и свитою, и оркестр заиграл марш единого человечества, служивший имперским международным гимном, все члены собора встали и, махая шляпами, 3 раза громко прокричали «Виват! Ура! Хох!». Император, ставший около трона и с величественной благосклонностью, протянувши руку, произнес звучным и приятным голосом: «Христиане всех толков, возлюбленные мои подданные и братья!